Глава 11. «Жду вас, сучки!» Алексей Панин. К сожалению, на уничтоженной засаде неприятности Виктора не кончились. Неприятный, кашляющий лай настиг его буквально через десяток шагов от кровавого дерева и тел бандитов. Та самая стая, что обосновалась на бывшей детской площадке, теперь рысила в его сторону, привлеченная шумом и запахом крови. Не меньше дюжины больших, но анорексично тощих дворняг самых разнообразных расцветок. Некоторые из них припадали на ногу, у других были кровавые разводы на свалявшейся шерсти, даже открытые раны. Но голодный блеск отражался в глазах каждого из стаи. Невооруженным взглядом было видно, что они находятся на грани и готовы на все ради добычи. Самое опасное состояние. Единственный плюс заключался в том, что собаки были живыми. Не монстрами и не мутантами, просто сбившимися в стаю животными. Но вот их численность. Виктор выругался, ища глазами любое возможное укрытие. Ближе всех был подъезд, откуда и вышли нападавшие на него мародеры. Еще рядом было плотоядное дерево, прижиматься спиной к которому очень не хотелось. В итоге парень выбрал компромиссный вариант и побежал к подъездному крыльцу. В само здание он заходить не собирался, но если встать в нише подъездной пристройки, то крыльцо и стены уже закроют 2/3 возможных направлений атаки, а из самого подъезда его не будет заметно. Придумав план, игрок не мешкая побежал к выбранному зданию. Собаки, издавая хриплый лай и подвизгивание, сразу же двинулись за ним. Только тройка особей поумнее продолжила бежать к оставленным трупам. «Надеюсь, первыми они съели тех идиотов, что подкармливали собак в мирное время», – выругался Виктор, глядя на рванувшую за ним стаю. Бродячие собаки всегда были проблемой, которую городские власти благополучно игнорировали. Сердобольные старушки и другие, не отличавшиеся умом жители, частенько кидали озлобленным животным то колбасу, то кость или другие объедки. Некоторые даже делали это на регулярной основе. И собаки, перестав умирать от голода, плодились и размножались, время от времени гоняя одиноких прохожих и лая на любопытных детей. По мнению студента, проще было их усыплять, а владельцам выдавать конские штрафы за выкидывание животных на улицу. Но после пары высказываний ему чуть не объявили бойкот жалостливой однокурсницы, а близкая на тот момент подруга окатила презрением. Так что парень отстал, держа свое мнение при себе. И, как всегда, он оказался прав, к своему собственному сожалению. «А ведь они наверняка заразные, даже думать не хочу, где и что грызли их зубы. Один укус и гангрена обеспечена». Здравые мысли не добавили парню оптимизма. Единственное, на что он мог рассчитывать при таком количестве, это страх. То, что не сработает с нежитью, но вполне годится для живого противника. Как можно жестче расправиться с несколькими, чтобы обратить в бегство всех остальных. Тем более для них есть и более доступная добыча. Между тем, двое самых резвых псов уже практически догнали человека, прижимая к стене дома. До крыльца тот так и не добежал, так что рассчитывать на прикрытый стеной фланг уже не мог. 180 градусов для атаки. Если нападут все одновременно, ему крышка. Виктор не стал отчаиваться, рефлексировать или пытаться сбежать. Нет, вместо этого он развернулся и полоснул по морде ближайшую псину. Огромная по грудь ему собака была каким-то смеском с бойцовой породой. Такие всегда хорошо показывают себя в драках, но в этот раз длительный голод и усталость от погони не позволили ей быстро среагировать на атаку мечом. Получив остро отточенной сталью поперек морды, пес завизжал, инстинктивно отскочил назад и врезался в своего собрата по стае. «Балестра!» – выкрикнул бывший студент и пронзил одним выпадом сразу двух собак. На этом его преимущество закончилось. Он успел вытащить клинок и сделал пару шагов назад к стене, прежде чем его догнали. Парень мог лишь бессильно наблюдать, как вокруг него кружит алчная стая. Еще целых 7 особей. Слишком много, чтобы прорваться и рассеять их. Слишком мало, чтобы рассчитывать на неразбериху и несогласованность. Ситуация была очень опасной. Виктор знал, что в состоянии перебить их всех, но он также гарантированно получит пару-тройку укусов. А дальше все просто – заражение крови, лихорадка, смерть. Даже если бы он нашел лекарство, то просто бы не понял, какие из них нужно применить. Его максимум – это перевязка раны и таблетки от живота или температуры. Однако стая не спешила атаковать. Смерть двух ее членов изрядно поколебала решимость остальных. К тому же неподалеку азартно рвали тело подростка их более смышленые товарищи. Псы рычали, псы ходили вокруг человека, псы скалили свои клыки. Но вот нападать не спешили. Однако это был вопрос времени. Как скоро они раскочегарятся? Минута? 10? Час? Или пока к ним не присоединятся шавки, пирующие неподалеку? Парень вспомнил один из советов при нападении бродячих собак. Писали, что нужно резко присесть. Тогда собака подумает, что ее атакуют, и отступит. Возможно бы это и сработало с одиночкой, но вот как воспримет агрессию вся стая, скорее всего, нападет в ответ. Но они уже боятся. Значит, надо лишь испугать их еще сильнее. В конце концов, решился он. Подпрыгнув, студент оттолкнулся двумя ногами от стены и полетел прямо на одну из ближайших собак. Странный, скорее всего, невозможный в нормальном мире трюк прошел легко и естественно. Приземлившись на землю перед уходом в перекат, он успел рубануть по горлу ближайшую собаку, поднявшись на ноги, отрезать лапу еще одной, по инерции выбить глаз кончиком лезвия третьей. Оставшиеся шавки брызнули во все стороны, оставив рядом с парнем труп и двух воющих коллег. Однако, пробежав несколько метров, они словно натолкнулись на невидимую стену, быстро остановившись и опять напав на Виктора. Точно так же поступили и оба подранка, вдруг перестав обращать внимание на боль и текущую кровь. «Да что с вами не так, ублюдки?» – прорычал студент, вскидывая клинок. Его план провалился, и теперь он готовился к тяжелому бою. К счастью, драться ему больше не пришлось. Странный, жужжащий звук заполнил собой все пространство между собаками и игроком. Спустя мгновение звук резко усилился, вызвав у парня звон в ушах, а потом исчез, перейдя напоследок в тихий хлопок. Виктор поморщился и тряхнул головой, пытаясь избавиться от неприятного писка в ушах. Однако его легкий дискомфорт не шел ни в какое сравнение с тем, что испытывали его противники. Три собаки просто взорвались изнутри, разбросав ошметки на несколько метров вокруг. Оставшихся в живых это нисколько не остановило, но парень быстро сориентировался и прыжком ушел от обезумевших тварей. В этот раз вместо жужжания раздалось шипение, напоминающее звук пара под давлением, и с похожим эффектом. В дворняк будто плеснули кипятком. Страшные на всю кожу ожоги выпучились и запузырились, затем пузыри лопнули, распространяя запах гниения. Это тоже была смерть, но гораздо более страшная и долгая. Даже Виктору на секунду стало жалко напавших на него животных, беззвучно бьющихся в агонии на пропитанной кровью земле. Однако потом он посмотрел на загаженные какой-то дрянью ботинки, и жалость ушла. Теперь парню стало не по себе. На их месте мог быть и он. Игрок энергично завертел головой в поисках опасности, пытаясь найти то ли уцелевших членов стаи, то ли атаковавшего псов игрока. Молчавшее чувство опасности немного его успокоило, и он постепенно опускал вскинутый клинок. Тем более, что тратить время на осмотр окрестностей ему не пришлось. Виктор едва успел отметить разорванные трупы собак, что ранее пировали на теле мародеров, как из-за угла дома показался его предполагаемый спаситель. Он был высок и хорошо сложен, хоть и горбился при движении. Его походка была слишком расслабленной, мужчина шел чуть ли не насвистывая по направлению к Хитакири. Ожидая его приближения, парень отмечал все больше деталей. Армейские ботинки на ногах странным образом гармонировали с шерстяными брюками, а белые замшевые перчатки с замызганным черным плащом. Твердая линия скул, приподнятые в усмешке губы, рваный шрам от начала подбородка до кончика рта. Цвет глаз и выражение лица было сложно понять из-за расстояния, а его волосы не давала разглядеть шляпа Борсалино, которую раньше Виктор мог увидеть разве что в старых и западных фильмах. Завершал образ сильная сутулость и хромая поступь, из-за которой человек походил на шпиона из 17 мгновений весны или опустившегося интеллигента в поисках дозы. «Какой интересный выбор оружия!» Не назвав себя и не поздоровавшись, незнакомец первым делом устремил свой взгляд на Вакидзаси Виктора. «О, не часто встретишь такое качество! Неужели японский оригинал?» Он по птичьи склонил голову, разглядывая лезвие в руках напрягшегося Хитокири. Казалось, что сам парень волнует его постольку поскольку. Скорее придаток к оружию, чем собеседник с интересным клинком. Инициации пока не было, но уровень уже капает. Забавно. Мужчина мягко шагнул в сторону, стремясь рассмотреть меч с другой стороны, и Виктор с трудом сдержал себя, чтобы не проткнуть назойливого спасителя. Его движения были довольно быстрыми и пластичными, беспокоя инстинкты Хитокири, и только молчание чувства опасности давало ему терпение сносить выходки странного игрока. «А, я же не представился!» Спустя минуту раздражающего хоровода вокруг клинка заметил мужчина. «Зови меня, коллекционер!» Он элегантно обозначил поклон, сняв свою шляпу и тут же надев ее обратно. Парень успел заметить лишь спутанные грязно-белого цвета волосы да покатый лоб. «Ранняя седина?» «А нормального имени у вас нет?» — не выдержал хамского ответа Хитокири. Покачал пальцем незнакомец и ухмыльнулся. А Виктор только сейчас понял, что его больше всего напрягало в этом человеке. Глаза. Даже не навыки или странное оружие, которым он убил бродячих псов. Безумие, что временами появлялось у него во взгляде, показываясь на поверхности и снова исчезая. Сумасшедшие искорки в глубине его зрачков походили на звезды, что разгорались, а потом гасли на ночном небе. Это завораживало. «Можете звать меня Виктор». Он, наконец, отвел взгляд от карих, почти черных глаз собеседника. «Спасибо, что помогли мне». Последнюю фразу Хитокири произнес совершенно искренне. Ведь кем бы ни был этот ненормальный, он спас его. И неважно, чем мужчина руководствовался, даже наоборот, его поведение почему-то внушало парню доверие. По крайней мере, в материальном плане он этому игроку был неинтересен. «Тебе лучше придумать себе новое имя», — сказал ему коллекционер, ощерив зубы в подобии дружелюбной улыбки. «Способности некоторых игроков поражают даже меня». В его словах была некая логика. Парень в свое время прочитал много фэнтези-книг, и заговор по имени, пусть и не был частым, но все равно встречался. А что такое его титул, как не уникальная магия? Версия, конечно, притянута за уши и очень сильно, но право на существование имеет. Да тот же личностный компас вполне подтверждал его теорию. Предмет, позволяющий найти человека, зная его реальное имя. Звучит довольно крипово. «Думаю, ваш титул тоже называется не так, как вы представились», — вежливо спросил мужчину-студент. «Разумеется, друг мой! Но если тебе сложно придумать себе кличку, то я могу это сделать за тебя!» Он пожал плечами, теряя интерес к спасенному человеку. Теперь его больше занимали окрестности, которые он и начал оглядывать. Найдя взглядом собачьи трупы, эксцентричный игрок энергично заковылял к ним, помахивая левой рукой в такт шагам. «А почему бы и нет?» — неожиданно для самого себя решил парень. Новый знакомый успел ему чем-то понравиться. Если кличка не будет оскорбительной, то он будет ее использовать. К тому же ему о многом хотелось расспросить мужчину. Несмотря на легкий флёр безумия, тот хорошо понимал обстановку, и Виктор совсем не прочь был узнать, что тот может сказать о его вакидзасе. Или чем именно коллекционер убил стаю шавок. «Буду вам благодарен», — сказал Виктор в спину игроку. Тот уже успел сесть на корточки и в настоящий момент разглядывал оскаленную собачью пасть, чуть приподняв двумя пальцами кожу на челюсти. «Но перед этим помоги мне выбить у них зубы. Не все, хватит двух клыков впереди». Он ткнул пальцем в нужную ему часть тела и привстал, держа труп собаки за горло. На пару секунд зависнув в нелепой позе, коллекционер отвел ногу и точным движением выбил показанный клык из собачьей пасти. «Давайте я просто отдам вам их из инвентаря», — вежливо предложил Хитокири, наблюдая за бесплатным цирком в исполнении игрока. Тот подошел уже к третьему псу и сейчас пытался найти позу поудобнее, ведь бить по такой маленькой цели было довольно сложно. Коллекционер застыл, балансируя на одной ноге. Через пару секунд он выпрямился и похромал к парню, всем своим телом излучая нездоровый энтузиазм. «Так ты можешь собирать не только уникальные трофеи? Как интересно!» Теперь пристального внимания удостоился и сам Виктор. Не сказать, что оно ему льстило, скорее смущало и настораживало. «Но об этом потом. У тебя точно есть клыки? Тогда отдай мне 5. Нет, все 10. Он довольно прищурился, став похож на кота Базилио, а его правая рука начала дергаться из стороны в сторону, будто пытаясь поймать назойливого жука. «Хорошо, отдам все 10», — покорно повторил за ним студент, на всякий случай отойдя от игрока на пару шагов. Судя по записи в системе, Виктор получил 23 таких клыка. Еще бы понять, как их можно передать или хотя бы материально воплотить. «Хороший мальчик!» — довольно покивал коллекционер. Затем наигранно задумался, приняв крутую позу со склоненной головой и рукой на шляпе. Точнее, она была бы крутой, если бы не мерзкая ухмылка, оттененная полями шляпы. «Предлагаю тебе погостить у меня в убежище. Я отвечу на твои вопросы, а ты отдашь мне клыки и поможешь в парочке экспериментов». «Безобидных, безобидных!» Снова оскалился он, видя неуверенность своего собеседника. «Или просто купишь мои зелья? Они полезные». «Я бы не против, но у меня есть задание». «Системное?» — оживился коллекционер. «Нет», — поморщился Виктор. Его собеседник пожал плечами. «Я не приглашаю тебя надолго. Пара-тройка часов, максимум ночевка. Ты подумай, до захода солнца осталось не так много времени, а я живу недалеко». «Насколько недалеко?» — спросил его студент. «Нет. Утром деньги, вечером стулья», — покачал головой мужчина. И снова скорчил ужасно раздражающее Виктора лицо, понимающее саркастичное. Подумав пару минут, студент решил согласиться на неожиданное предложение. В конце концов, влезть в этот магазин просто так было слишком опасно, а на разведку местности и осторожный подход уже не оставалось времени. Было 2 часа дня, и уже через 4 стемнеет. Виктор слишком много времени потратил на дорогу и проблемы с ней. Даже если он успеет узнать все, что ему нужно, обратно придется идти по темноте, либо судорожно искать убежище. А значит, ответ очевиден. Тем более чувство опасности предупредит его, если коллекционер вдруг превратится в Прокруста. «Хорошо, я пойду с вами. Возможно, вы сможете помочь мне информацией?» «Я же обещал, что отвечу на твои вопросы!» Неожиданно серьезно сказал коллекционер.